я посоветовал ему приготовить ванну с холодной водой, и когда он возвращается домой, быстро раздеться, садиться в нее до самого живота и усиленно обмывать верхнюю часть тела. Все это должно продолжаться не более одной минуты. Потом, не вытираясь, быстро одеться и ходить около 1/4 часа по комнате. «Помилуйте!» — закричал больной. «Да вы хотите меня уморить, ведь со мной моментально случится удар. Меня всегда предостерегали от малейшей простуды. А вы хотите, чтобы я, вспотев, садился в холодную ванну?» Я спокойно попытался объяснить этому господину всю безопасность этого применения воды. Между прочим, я его спросил: «Когда вы приходите домой в таком поту, что у вас с лица льются ручьи и пальцы липнут, боитесь ли вы сразу же вымыть себе руки и лицо?» «Конечно, нет», — был ответ. «Ну-с, хорошо, и это вам никогда не приносило вреда. Отчего же в таком случае вы не хотите доставить этого невинного удовольствия всему телу?» После недолгих колебаний он обещал попробовать. Через 2 недели я встретил его опять. «Ах, многоуважаемый отец! Я так счастлив! Я прекрасно себя чувствую!» Конечно, это принесло ему пользу. Всякая болезненность исчезла, ему скоро будет 80 лет. К сожалению, люди часто на мои дружеские советы отвечают не послушанием, а презрением и насмешкой. Они сами потом расплачиваются за это. Здание можно надолго сохранить, если каждый год поправлять разрушения. Но если его оставлять без ремонта, то все здание вскоре непременно развалится. Кстати, скажу еще об одном. Едва ли чего-нибудь так сильно опасаются в жизни, как того, чтобы не вспотеть, не влезть в холодную воду или не выйти на свежий воздух или не подвергнуться действию сквозного ветра. От этого, де, происходят всевозможные простуды. Я это охотно допускаю. Но дело в том, что важны не сами по себе применение воды, а то, как их производить. На основании долголетнего опыта я утверждаю следующее. А. Кто вымок от дождя или в поту, тот ни в коем случае не должен входить в холодную ванну или подвергаться сквозному ветру. Б. Во время морозов никогда не начинайте лечение водой. В. Кто вымочен дождем, должен как можно скорее переодеться в сухое платье. Д. Кто промок от пота, какого бы происхождения он ни был, тот должен принять кратковременную ванну или сделать полное обмывание, но потом быстро надеть сухую одежду и делать с полчаса движения, пока тело не обсохнет. Меланхолия. У одного человека от переутомления появились шум в ушах, продолжительная тяжесть в голове, ослабление памяти, умственных способностей и мрачное настроение духа, так что он вынужден был бросить занятия. Часто бессонница. Силы и вес тела заметно уменьшились. Я лечил его так: верхнее обливание, обливание спины, хождение по воде, 2 обертывания, 1 испанский плащ, внутрь полынные капли, частью отдельно, частью в смеси с арникой и тысячелистником. Этим каплям он приписывает особенно целебное действие. Через 2 месяца он почувствовал себя совершенно здоровым, способным к работе. Бодрость духа возобновилась, меланхолия совершенно прошла. Вес тела увеличился на 24 фунта. Головокружение. Один священник в цветущие годы своей жизни стал замечать постоянный упадок сил, слабость, особенно в ногах. С большим трудом он мог ходить не более 30 минут и при этом чувствовал сильную ломоту в ногах. Кроме этого, он страдал сильным головокружением, так что, находясь в открытом месте, должен был непременно опираться о какой-нибудь предмет. Желая повернуться к алтарю, он должен был держаться за что-нибудь. Когда головокружение ослабевало, он чувствовал давление в груди, стеснение, как будто при ударе.